подталкивая меня вперед, сказал Старпом. «Посмотри, парня, хочет пойти с нами расчетным модулем». Мужчина обернулся, отставил бокал и сказал. «Идиоты молодеют. Ты ему хоть объяснил, что такое быть в потоковой системе?» «Да объяснил. И он сам все прекрасно понимает». Старпом ухмыльнулся. Даже заметил, что Аризона стартовала на маршевых. Антон покосился на стену, и та погасла, а свет в комнате стал ярче. Я заметил, что в номере окна тоже сделаны непрозрачными, как в баре. Наверное, космонавтам так не нравится смотреть на нашу планету, что они затемняют все окна. «Ну, раздевайся», — велел доктор. «Совсем? Нет, сапоги можешь оставить». Он, конечно, иронизировал. «Кто же носит сапоги в куполе?» Я разделся догола, сложив одежду на стуле, который мне подвинул Старпом. «Какой у тебя шунт?» — спросил Антон. «Нейрон?» «Какие все-таки молодцы были мои родители. У нас в классе почти все с нейронами. Гадкая штука. А я сказал, что у меня креатив». «Ну что ж, серьезный парень», — согласился Антон, доставая маленький чемоданчик. «Становись вот тут». Я послушно встал, развел руки, как он велел. Антон извлек из чемоданчика шнур, предупредил. «Сейчас закружится голова». Голова у меня и так кружилась, но я этого не сказал. Корабельный врач Антон точно был корабельным врачом, подключил к нейрошунту шнур, потом разложил и установил передо мной сканер на треноге. «Нервы крепкие?» — спросил он. «Угу. Это хорошо». Видеостена снова заработала. Только теперь на ней был я. Сканер тихонько зажужжал, покачивая детекторной головкой. Изображение на стене стало меняться. Вначале с меня будто содрали кожу. Я даже скосил глаза, чтобы убедиться, что она на месте. Вокруг моего изображения замигали какие-то надписи и цифры. Не на лингве, а на незнакомом языке. «Питаешься хорошо?» — спросил Антон. «Ага, хрен там хорошо. Ну ладно, тебе не мешки таскать. Теперь с моего изображения содрали все мышцы. Остались кости и все внутренние органы. Я зажмурился, чувствуя, как подкатывается тошнота. «Желудок часто болит?» — спросил врач. «Нет, никогда не болит. Зачем врать? Видно же. Павел, ты что, водкой его поил?» «Ну, как принято. Выпили по рюмке. Экипаж кретинов. Мальчик, у тебя были положительные мутации?» «Ага. Набор инферно». Глаз я так и не открыл, но слушал, как Антон объясняет Старпому. «Видишь, увеличены органы иммунной системы. Почки модифицированы для вывода нуклидов. Защищены щитовидка и тестикулы. Мальчик может неплохо держать радиацию. Ну и обычные мелочи. Аппендикс полностью заполнен лимфоидной тканью. Усилено сердце. Слушай, Антон, меня сейчас тошнит. Избавь меня от зрелища освежеванного ребенка». «Да как скажешь». Я снова открыл глаза и посмотрел на собственный скелет. Скелет был даже симпатичный, только какой-то очень уж жалкий. «Руку ломал?» — спросил врач. «Правую», — признался я. «В моей медицинской карте даже записи об этом не было. Я надеялся, что никто не узнает». «Ну ничего, неплохо срослось», — милостиво согласился Антон. Достал ручной детектор, подошел и, уже не глядя на экран, стал водить по мне датчиком. «Пойдет?» — поинтересовался Старпом. Он сидел в покинутом Антоном кресле, флегматично допивал напиток из его стакана и курил сигарету. «Соматика приличная», — признал Антон. «Сейчас проверим шунт на поток. Ты в туалет давно ходил, парень?» «Что?» — не понял я. Антон поморщился. «Ладно, может, и пронесет». «Ох, пронесет!» — весело подтвердил Старпом. Антон крепко взял меня под мышки, приподнял и посоветовал. «Держись!» Наверное, команду он отдал по своему шунту. Потому что отключился я мгновенно, а когда через мгновение пришел в себя, голова болела, а руки слегка подергивались. Антон все так же крепко держал меня на весу. Ноги у меня были мокрые, По полу елозила черепашка-киберуборщица, временами натыкаясь на ступни. Я обмочился. «Иди в душ, вон та дверь», — велел Антон. «Вымойся и одевайся». Он морщился, но вроде бы не злился. Я схватил одежду, бросился в ванную, красный как рак, понимающий, что все кончено.